Глава 6. Гнев короля Лича. Падение. Беды вспыхивали по всем ледяным горам и тундрам Нордскола. Йоксарон набирал силы. Король Лич готовил свой великий план по покорению Азерота. Но среди снежных пиков под крышей мира появилась совершенно новая угроза. Малигас. Аспект магии. Малигас, аспект магии, призвал синих драконов. Он решил, что смертные маги навлекают на планету разрушение. И единственный способ покончить с их проступками – полностью отрезать их от волшебства. Он приказал подданным разыскать в Азероте все силовые линии до единого и перенаправить их энергию в свое логово – Нексус. После этого дракон-аспект объединил потоки силы и направил их в круговерть пустоты. Малигас намеревался вычерпать все источники арканы на Азероте и отправить энергию туда, где до нее не дотянется ни один маг, тем самым навсегда лишив мир волшебства. Маги Азерота быстро заметили, что им чего-то недостает, и единственные пути арканы, которые они привыкли использовать, пересыхали, и они почувствовали, что их направляют в Нордскол. Несколько могущественных магов Киринтора отправились расследовать происходящее. Когда они прибыли в Нексус, их встретил сам Малигас. Синий дракон-аспект не стал ничего скрывать. Он все рассказал им о своем замысле, а также объяснил, почему решил так поступить. Использование арканы привлекло к Азероту внимание Пылающего Легиона. И не раз. А теперь армии Орды и Альянса злоупотребляют энергией, чтобы уладить свои междоусобицы. Он показал магам, какой ущерб уже нанесен Азероту, и потребовал, чтобы они присоединились к его делу. Некоторых высокопоставленных магов впечатлили его доводы, и они поклялись верности роду синих драконов. Другие же пришли в ужас и попытались сбежать. Никому это не удалось. Их убили, чтобы вести не дошли до Киринтора. Маги, присоединившиеся к Малигасу, скоро стали известны как охотники на магов. И они посвятили себя уничтожению любого сопротивления синим драконам. Они, как и Малигас, не знали о последствиях, которые мог навлечь его план при успешном осуществлении. Титаны доверили драконам-аспектам неслыханную силу и знания, но кое-чего они не сообщили. Азерот таил спящую душу мира, которая однажды может пробудиться и стать самым могущественным титаном в истории. Действия Малигаса нарушили равновесие мира, вызывая природные катастрофы от Нордскола до южных областей Калимдора и восточных королевств. Если ничего не сделать, эти бедствия выйдут из-под контроля и нанесут необратимый вред душе Азерота. Война за ледяной трон. Никто в Азероте не забывал о нависающей угрозе плети. Немного времени прошло с тех пор, как некрополи короля Лича вторглись в Калимдор и восточные королевства, сея ужас и чуму. Но несмотря на разрушительность этих атак, король Лич тогда лишь нащупывал слабость в обороне противника. Ему нужно было беречь силы. Остальной мир не знал, что в Нордсколе совсем недавно произошла другая битва. Схватка между Артасом Менетилом и Нерзулом. Когда Артас надел доспехи короля Лича, он боялся, что эта сущность в процессе пожрет весь его разум без остатка. Такого не произошло. Личность Артаса осталась нетронутой, и он достиг новой силы. Силы, которой владел наравне с Нерзулом. Оба духа сосуществовали в одном теле. Со временем Артас пришел к выводу, что если и далее делить мощь короля Лича с Нерзулом, то это приведет только к разладу, путанице и беспорядку. Чтобы обуздать истинный потенциал подобной силы, ею должен был владеть лишь один разум. Артас пытался одолеть дух орка, и Нерзул почти потерпел поражение. Артас ступил на ледяной трон, думая, что сила короля Лича принадлежит целиком ему одному, единственному правителю плети. Через несколько лет он понял, что ошибался. Он почувствовал, как глубоко в его разуме пытается пробудиться Нерзул. Два существа вступили в войну за вечный контроль над мощью короля Лича. У Нерзула было преимущество, поскольку он прожил с этой силой куда дольше, чем Артас. Но рыцарь смерти был гордым, упрямым и целеустремленным. Он обнаружил единственную слабость в душе Нерзула. Незатихавшее чувство вины за порабощение орков Пылающим Легионом и той роли, которую он невольно сыграл в этом. Артас же давно похоронил собственную совесть. Убийство собственного отца, погубленные им невинные жизни и прочие предательства. Никакое раскаяние его более не терзало. С напряжением воли Артас продирался через одну из ментальных ран орка и разорвал разум Нерзула. Пока тело короля Лича неподвижно восседало на ледяном троне, Артас брал его под полный контроль. Поражение было мучительным для Нерзула. Артас не только затопил его в чувстве вины, но и намеренно разрубил те узы, что не давали Нерзулу погрузиться в безумие, из-за чего орк все больше и больше впадал в отчаяние. Когда окончилась последняя битва, от Нерзула не осталось ничего, кроме скорбного плача в глубине сознания короля Лича. Артасу несложно было не обращать на него внимания. Несколько лет он восстанавливал силы и планировал следующий ход. Будучи паладином, Артас всегда стремился принести на Азерот порядок и справедливость. Это желание сохранилось, но было теперь куда более извращенным, чем когда-либо прежде. В мире под правлением нежити больше не будет несправедливости. Войны слабостей смертных. К тому же король Лич истово верил, что плеть куда действеннее сможет защитить Азерот от покорения. Он наблюдал за пробуждением Ктуна и новыми атаками Пылающего Легиона. Ни демоны, ни силы бездны не успокоятся, пока не станут править планетой. А раздробленный мир, вечно терзаемый стычками между Альянсом и Ордой, просто не будет готов к очередному натиску. Вскоре король Лич разработал стратегический план. Он видел знамения судьбы и учел возможные последствия своих действий. Покорить мир одной только силой недостаточно. Многие уже пробовали и потерпели крах. Потому король Лич решил поработить сильнейших существ Альянса, великих защитников, появившихся в Альянсе и Орде. Стоит им подчиниться его воле, как остальной мир пойдет в войне на измор. Но сперва королю Личу требовалось заманить этих защитников в свои сети. Он поднял армии в Нордсколе и приказал самым доверенным подданным готовиться к последней войне против всех. По приказу короля Лича, нежить развернула жестокие атаки против Орды и Альянса. Мертвецы заражали продовольствие городов и сел чумой нежити, обрекая сотни невинных на невольное служение плети. Герои обеих фракций были вынуждены истреблять собственных зараженных граждан, чтобы прекратить распространение болезни. Для Альянса это стало вновь открывшейся раной из-за воспоминания о падении Лордерона. Для Орды это был новый, но не менее страшный опыт. Обе фракции приступили к действиям. И когда каждая зараженная область была очищена, их решимость победить короля Лича только окрепла. Рыцари Черного Клинка. Атаки плети в Калимдоре и Восточных Королевствах были отвлекающим маневром, призванным расплатить гнев защитников и спровоцировать наступление на Нордскол. Но одна часть плана короля Лича не была хитростью. Нежить в полную силу обрушилась на маленький человеческий городок под названием Новый Авалон на окраинах восточных чумных земель. Король Лич ничего не оставил на волю случая. Он руководил этим походом лично. Рыцарь смерти Дарион Могрейн, обладатель оскверненного испепелителя, служил правой рукой короля Лича. Он возглавил миссию по уничтожению Алого Ордена и бесчисленных жителей Нового Авалона. Погибнув на поле боя, самые могучие воины тут же поднимались в облике рыцарей смерти и немедленно отправлялись убивать собственных уцелевших товарищей. Пока в городе бушевали огонь и пепел, Дарион повел новых рыцарей смерти против последнего бастиона справедливости в этом регионе – Часовни Последней Надежды. Для Дариана она имела особое значение. На ее священной земле он отдал жизнь, спасая измученную душу отца. Жестокая ирония того, что это задание поручили Дариону, была признаком не садизма короля Лича, но его стратегического мышления. Он мало заботился о рыцарях смерти. Готов был пожертвовать ими всеми только ради того, чтобы выманить одного единственного человека – Тириона Фордринга. Тот был закаленным в боях паладином и прирожденным лидером. Король лично надеялся расправиться с ним до того, как у Тириона появится шанс сыграть важную роль в обороне Азарота от нового наступления Плети. Как и планировал король Лич, Тирион пришел на защиту Часовни Последней Надежды. Наряду с паладинами Серебряной Длани и Серебряного Рассвета он обрушил праведную ярость на наступающие армии нежити. Свет пересилил мощь Плети, и рыцари смерти познали горечь поражения. Скоро появился король Лич и раскрыл свой замысел. Атака на Часовню Последней Надежды была лишь уловкой, чтобы ударить по Тириону. Дариона привело в бешенство, что им пользовались как приманкой, и он со всей силы ринулся на хозяина. Король Лич легко отбросил его прочь. Он обездвижил Дариона и прочих рыцарей смерти, а затем начал высасывать душу Тириона с помощью ледяной скорби. Дарион Магрейн воспротивился контролю короля Лича и смог вернуть оскверненный испепелитель Тириону Фордрингу. Паладин призвал силу света и очистил клинок в ослепительной вспышке энергии. С восстановленным испепелителем в руках Тирион изгнал короля Лича, отбросив от священной земли часовни. Паладины Серебряного Рассвета и Ордена Серебряной Тлани обрели нового лидера, который поведет их в бой. Тирион объединил обе группы в одну фракцию, которую назвал Серебряным Авангардом, и дал обет уничтожить короля Лича. Большинство рыцарей смерти, участвовавших в том бою, освободились от влияния короля Лича. Дарион собрал их под своим командованием и дал им новое название – «Рыцари Черного Клинка». Они вернулись домой, в Орду и Альянс, и поклялись сражаться с королем Личем на стороне этих двух фракций. Хотя договор с нежитью вызвал немало сомнений. Орда и Альянс верили, что рыцари смерти станут бесценными союзниками в грядущей войне и позволили им вступить в свои ряды. Бывшие слуги короля Лича скоро получили возможность ему отомстить. Вторжение в Нордскол. 27 лет после Темного Портала. Атаки Плети вызвали у Альянса и Орды праведную ярость. Обе фракции мобилизовали армии и принесли войну на порог короля Лича. Король Вариан Рин приказал паладину Болвару Фордрагону извести плеть. Поход под его руководством получил название «Экспедиция отважных». Достигнув Нордскола, они занялись плацдармом на ревущем фьорде. Темным кошмарным побережьем, полным враждебных врайкулов и опасных духов. Люди быстро увидели, как далеко простиралось влияние короля Лича. Многие врайкулы попали под влияние Ледяного Трона и бросились на ряды Альянса, пока не погибли все до единого. Когда защитники Альянса обезопасили берег, в глубине континента они встретили более дружелюбную силу. Зиморожденные дворфы, которые жили в Ледяной Грозовой Гряде, сперва колебались, вступать ли им в войну против короля Лича, но в конце концов предложили помощь Альянсу. Вождь Трал поручил возглавить силы Орды Горошу Адскому Крику. Тот рвался доказать, что достоин доверия, и уже успел заслужить репутацию своим прозорливым командованием в битве. Его войско назвали армией Песни Войны в честь клана предков Отважного Орка, и в нее вступило много уважаемых воинов. Двумя из самых известных были закаленный боец Ворок Саурфанг и его сын, Дранош Саурфанг. Последнему верили командование авангардом Орды, и эту задачу он принял с гордостью. Орда высадилась в Борейской тундре, где тут же встретила сопротивление. Горош Адский Крик смог прорубиться через ряды плети, и под его руководством был возведен огромный форпост, ставший базой для продвижения Орды вглубь континента. Почти все племена благородной расы, далеких предков тауренов под названием Таунка, присоединились к силам Гороша, чтобы дать отпор плети. Позже эти могучие, но добродушные существа в благодарность заслужили возможность формально объединиться с Ордой. Участь Наксрамаса. Альянс и Орда действовали несогласованно, но все равно постепенно продвигались вглубь Нордскола, приближаясь к центру власти короля Лича. После того, как они построили в долине драконьего погоста сделанные на скорую руку форпосты, плеть предприняла свою первую серьезную контратаку. В небесах над силами Орды Альянса появился Наксрамас, ужасный некрополь. Командовал твердыней ее старый хозяин, Кел'Тузет. Он переродился благодаря силе короля Лича и стал сильнее, чем прежде. Некромант направил армии нежити со смертельной точностью, окружив Орду и Альянс со всех сторон. Его шпионы посеяли хаос в обеих фракциях и прервали сообщения между командирами и солдатами. Авангарды Альянса и Орды под предводительством Болвара Фордрагона и Дроноша Саурфанга надвигались на цитадель Ледяной Короны, но стратегия Кел'Тузеда угрожала разделить войска и оставить их без подкрепления. Но Кел'Тузед совершил роковую ошибку. Расположив Наксрама слишком близко к передовой, он подставил крепость под удар. Защитники Орды и Альянса штурмом взяли Наксрамас, разрушив изнутри и изгнав зло из его чертогов. Некоторые герои вступили в эту крепость уже второй раз и были более подготовлены для новой встречи с Кел'Тузедом. Несмотря на попытки короля Лича прислать подкрепление крепости, Кел'Тузед был побежден. Быстро разошлись слухи, что его душа затерялась в земле теней, мире мертвых. Его падение лишило короля Лича одного из самых могущественных приближенных в тот самый момент, когда вторжение в Нордскол приближалось к кульминации. Стратегия короля Лича подверглась опасности из-за неожиданного поражения, но, к счастью для него, скоро героев Альянса и Орды отвлекла иная угроза. Война за Нексус. После падения Наксрамаса армии вторжения обустроили постоянный плацдарм на Драконьем Погосте. Оттуда надеялись нанести удар по самой цитадели Ледяной Короны. Этому не суждено было свершиться. Керентор наконец раскрыл тайну того, что произошло в Нексусе. Малигас и Синие Драконы высосали магию Аркана из Азерота и убивали любого мага, который смел им противостоять. Верховный маг Ронин и высокопоставленные члены Керентора были поражены тем, что некоторые из их же собратьев переметнулись на сторону Синих Драконов. Опасность, которую представлял Малигас, была такой огромной, что маги Даларана пошли на беспрецедентные меры. Они объединили силы и телепортировали весь город в небеса под Нордсколом. Со своего нового положения Керентор перешел в атаку, чтобы остановить Малигаса, но добился немногого. Синий дракон Аспект и его слуги оказались слишком сильны даже для великих магов Даларана. Наконец Керентор призвал на помощь Альянс и Орду. Идея разделить войска в разгар столкновения с королем Личем пришлись не по душе Горошу Адскому Крику и Болвару Фордрагону, но оба признали, что это жизненно необходимо. Члены Орды Альянса начали прощупывать оборону синих драконов вокруг Нексуса. К ним присоединились представители других драконьих племен, которых тоже насторожил план Малигаса. Смертные драконы предприняли попытку связаться с аспектом магии и убедить его окончить свой разрушительный поход. Но все попытки переговоров встречались с открытой враждебностью. Борьба накалялась. И аспекты провели общую встречу, чтобы обсудить участь Малигаса. На ней были даже несколько синих драконов, противостоящих аспекту магии. Малигас сгубил уже множество невинных. А перенаправление силовых линий Азерота нарушило баланс в мире. Смерть и разрушение со временем грозили стать только хуже. С тяжелым сердцем драконы пришли к соглашению, которое станет известно как Драконий Союз. Ради блага Азерота они встанут на сторону смертных и пойдут войной на Малигаса. Принять это решение оказалось трудно для всех, но особенно для Алекстразы. Она считала Малигаса братом. К тому же хранительницу жизни ужасало неизбежное кровопролитие. И все же она знала, что если ничего не делать, то число смертей станет невообразимым. Объединенные силы Драконьего Союза напали на Нексус, твердыню Малигаса. Алекстраза присутствовала лично, когда воины Азерота встретились с аспектом магии и сразили его. С окончанием жизни ее древнего друга она не почувствовала ни облегчения, ни радости. Лишь глубокую печаль, когда Малигас погиб Компании синих драконов пришел конец. Членам Кирентора предстояло многие годы устранять ущерб, причиненный силовым линиям Азерота, чтобы в конце концов возродить их в полной силе. Сумеречные драконы. Род черных драконов попытался извлечь выгоду из войны с Малигасом. Один из многих драконов пустоты, избежавших гнева аспекта магии, был пойман Синистрой, супругой Смертокрыла. Она поставила себе цель воскресить свой род, создав новую наводящую страх породу драконов. Синистра впитала силу дракона пустоты, чтобы породить существ, известных как сумеречные драконы. Ее отчаянная попытка вернуть силу черным драконам удалась лишь отчасти. Многие герои, включая драконов Калесгаса и Кори Алстраза, узнали об экспериментах Синистры. Они убили ее и истребили большую часть ее потомства. К сожалению, не все сумеречные драконы были уничтожены. Смертокрыл узнал о выводке Синистры и распознал в сумеречных драконах невероятный потенциал. В последующие месяцы он продолжит труд павшей супруги. Битва у врат гнева. После смерти Малигаса Орда и Альянс вновь сосредоточились на цитадели Ледяной Короны. Болвар Фор Драгон и Дранош Саурфанг начали две разные кампании против Плети, оттесняя армии нежити на драконьем погосте все дальше и дальше. Оба командира быстро осознали, что победа одной фракции означала победу для всех над королем Личем. Когда одна сторона атаковала нежить, вторая по совпадению приказала собственным силам отвлечь внимание Плети на другом фронте. Между двумя командирами постепенно зародилось взаимное уважение, а их незаметные усилия по координации атак оказались удивительно эффективными. Несмотря на то, что Орда и Альянс шли разными дорогами, в итоге они встретились у южного входа в Ледяную Корону. У Ангратара, Врат Гнева. Захватив Врата Гнева, фракции смогли бы атаковать цитадель Ледяной Короны в любое время по собственному желанию. Король Лич выстроил здесь внушительный оборонительный рубеж, и преодолеть бастионы Ангратара можно было только ценой жестокой тяжелой битвы. Ни Болвар, ни Дранош не могли позволить другим получить всю славу. Когда настал день атаки на Врата Гнева, на поле боя все-таки вышли обе армии. Но стоявшая перед ними Плеть превосходила числом любого врага, прежде встречавшегося Орде и Альянсу. Разгорелась безжалостная схватка в рукопашную. Перед объединенной мощью воителей Азерота ряды Плети дрогнули. Постепенно Болвар и Дранош пробивались к основанию Врат Гнева. Победа уже была в их руках. Но король Лич не мог позволить врагам восторжествовать. Его план переманить защитников Орды и Альянса на свою сторону сработал бы только в том случае, если бы фракции ко времени прибытия к Ледяному Трону были измотаны боями и обескровлены, если бы они достигли цели. Преисполненные уверенности и окрыленные победой, то могли бы вообще смести Плеть. Тогда король Лич сам вышел из Врат Гнева и вступил в битву. Одно его появление могло склонить чашу весов в пользу нежити. И все же Альянс и Орда не обратились в бегство при его виде. Они мрачно стиснули зубы и продолжили бой. Если бы битва достигла своего логического завершения, то ознаменовала бы конец короля Лича. Но этому не суждено было свершиться. С горы, возвышающейся над вратами гнева, на сражающихся посыпался залп чумных снарядов, тут же оборвав сражение. Все вокруг окутал смертельный зеленый туман, убивавший как живых, так и мертвых. Король Лич мигом понял, что происходит, и без промедления отступил. Все оставшиеся на поле боя погибли. Болвар Фор Драгон и почти 5000 солдат Альянса, а также Дранош Саурфанг и 4000 верных воинов Орды. Чума расползалась по всему региону и уничтожала всякого за исключением красных драконов. Алекстраза и ее помощники спустились с небес и очистили землю волшебным пламенем. Они не смогли спасти павших, но устранили заразу. Когда дым рассеялся, тела Дроноша и Болвара исчезли. Их судьба какое-то время оставалась загадкой. Обе армии пришли в ярость из-за того, что произошло у Врат Гнева. Происхождение чумы было очевидно всем. Только отрекшиеся могли создать подобное оружие. И Орда с Альянсом были готовы уничтожить тех, кто пустил его в ход. Битва за Подгород. После катастрофы у Врат Гнева Трал отправил послов королеве Сильвани Ветрокрылой. Но она уже сама была на пути к нему. Она сообщила вождю, что была вынуждена бежать из дома в Подгороде. После того, как фракция отступников нежити и демонов предприняла попытку переворота. Оказывается, повелитель ужаса Вариматрос, который вроде бы находился в опале у пылающего легиона, все это время плел против нее интриги. Он убедил одаренного алхимика, великого аптекаря Гнилиса, что легион может отблагодарить щедрее, чем королева Банши. Вместе они создали новую чуму. Она убивала не только живых, но и мертвых. А может быть, могла уничтожить и самого короля Лича. Пока Трал и Сильвана обсуждали план контратаки, к ним обратилась Джайна Праудмур. Король Вариан Рин был готов возложить всю ответственность за врата гнева на Орду, если Джайна не убедит его в обратном. Сильвана рассказала Джайне обо всем, что знала, и пообещала истребить предателей, которые погубили столько солдат с обеих сторон. Когда Джайна объяснила все Вариану, тот отнесся к откровениям Сильваны с подозрением. Но лгала королева Банши или нет? Вариан понял, что ему предоставился удобный случай. На миг Подгород оказался во власти Орды. Возможно, настало время для Альянса вернуть себе Лордерон. Орда и Альянс, независимо друг от друга, начали наступление на Подгород. Орда под предводительством Сильваны и Трала нацелилась на Вариматроса. Зачинщика восстания. Силы Альянса, во главе которого встал Вариан, ворвались в канализацию города в поисках Гнилиса. Обе миссии оказались успешными. Вариматрос и Гнилис заплатили за свое вероломство и были побеждены. Но Вариан не был удовлетворен. Он все еще кипел от гнева, когда маршировал к престолу Подгорода с клинками наголо для встречи с Тралом. Неважно, кто на самом деле нес ответственность за атаку Врат Гнева. Вариан Рин не доверял Орде и верил, что мир станет лучше без нее. Тогда же он и объявил войну Тралу и его народу. Развернулась ужасная битва, но Джайна Праудмур мастерски воспользовалась своей магией, чтобы обезвредить всех присутствующих и телепортировать силы Альянса из-под города. На время полномасштабную войну удалось предотвратить, но трения между фракциями сохранялись. В грядущие дни войска Орды и Альянса в Нордсколе часто враждовали, пусть и выражалось это лишь в виде коротких стычек. Роль Сильваны в битве у Врат Гнева. Как и во всякой хорошей лжи, в рассказе Сильваны Ветрокрылые мятежи в Подгороде была доля правды. Великий аптекарь Гнилис действительно попытался свергнуть ее. А Вариматрос действительно пытался привлечь отрекшихся на сторону Пылающего Легиона. Но чума была создана по ее указанию. Сильвана мечтала расквитаться с королем Личем любой ценой. Даже ценой создания такого смертельного оружия, как чума. Было ли ей известно о том, как Гнилис и Вариматрос планировал использовать зелье, оставалось тайной. Ходили слухи, что она заранее знала об атаке у Врат Гнева. Сильвана все отрицала, чем лишь подогревала подозрения обвинителей. Тайны Ульдуара. Пока в Нордсколе бушевала война, Йоксарон продолжал наращивать силы в глубинах Ульдуара. Древний бог был весьма доволен развернувшимся на земле хаосом. Орда и Альянс не только вступили в конфликт с королем Личем, но еще и обратили гнев друг против друга. Однако Йоксарон знал, что чем дольше фракция прочесывает Нордскол в поисках скрытых фортпостов плети, тем вероятнее, что они обнаружат присутствие сущности в Ульдуаре. Йоксарон пристально наблюдал за поражением Ктуна в Анкираже и не пылал желанием окончить свой путь так же. Древний бог выжидал. Его сошедший с праведного пути помощник, хранитель Локин, вновь разжег волшебную кузню воли и создавал новые поколения устрашающих железных дворфов и врайкулов, целиком и полностью преданных Йог-Сарону. Хотя древний бог и скрывал свое присутствие, он не мог оставаться невидимым для смертных глаз вечно. Один из основателей Лиги Путешественников, Бран Бронзоборот, вскоре наткнулся на порождение бездны. Он пришел в Ульдуар, разыскивая свидетельства о древней истории своей расы. Но нашел больше, чем ожидал. Бран едва унес ноги из крепости и немедленно известил Ронина из Кирентора о том, что в стенах забытой твердыни пробуждается живой кошмар. Ронин сообщил об этом Альянсу и Орде, надеясь, что они снова забудут о разногласиях хотя бы ради одной битвы. Когда король Вариан Рин, вождь Трал и Горош Адский Крик собрались в Даларане, все надежды на сотрудничество угасли. Горош и Вариан чуть ли не сразу бросились в драку и сразились бы насмерть, не вмешайся Ронин. Хотя два командира были твердо настроены друг против друга, многие их последователи понимали, что оставив без внимания тьму, сгущающуюся в Ульдуаре, они будут обречены на поражение в войне против короля Лича. Члены Альянса предложили сопроводить Брана Бронзоборота в Ульдуар, чтобы раскрыть тайну крепости. Они сумели проникнуть в чертоги камня, где находилась кузня воли. Там их уже ждал Сьонир Литейщик, один из самых верных слуг хранителя Локена. Он управлял кузней воли и создал железную армию Йог-Сарона. Герои Альянса преодолели несчитанные опасности и уничтожили Сьонира, лишив древнего бога подкреплений. Между тем Орда не теряла времени впустую. Горстка ее величайших героев отправилась в другое крыло Ульдуара – чертоги молний. Этот уголок крепости Локин считал своим домом, окружив себя там самыми верными воинами. Защитники Орды едва не погибли, садясь лицом к лицу с павшим хранителем. Но их настойчивость окупилась, и они сразили его. В последнее мгновение жизни Локин передал своим врагам загадочное послание. Его смерть предвестит конец Азерота. Защитники Орды были глубоко встревожены его словами. Через посредников в Кирентории они негласно связались с героями Альянса, что брали приступом кузню воли, и спросили, не знают ли те, что значит предупреждение Локина. Бран Бронзоборот тут же пришел в ужас. Он уже многое узнал об Ульдуаре и поверил, что смерть Локина принесет страшные последствия для всего мира, хотя и не знал, какие. Оставался единственный способ выяснить, что происходит. Отправиться в сердце Ульдуара, где обитал Йог-Сарон. Лига Путешественников и Кирентор умоляли членов Орды Альянса присоединиться к ним в последней атаке на крепость. Поскольку просьба пришла от нейтральной стороны, герои дали свое согласие. Они уже увидели в Ульдуаре зло и не могли позволить ему укрепиться, какой бы ожесточенной ни была вражда между фракциями. Наступление на Ульдуар оказалось куда сложнее, чем думали многие. Твердыню стерегли остатки железной армии Йог-Сарона. Наряду с другими могучими хранителями, которые, как и Локин, попали под влияние древнего бога. Кровопролитная битва разгорелась, как на замерзших бастионах, так и в мрачных подземных катакомбах. Когда нападавшие наконец дошли до камеры Йог-Сарона, древний бог ворвался в их разумы, наслав видение безумия, предательства и страдания. Некоторые герои лишились рассудка, и древний бог обратил их против бывших союзников. Но, как и в столкновении с Ктуном, смертные Азерота восторжествовали. Йог-Сарон был повержен, а его власть над Ульдуаром пала. Кровь Йог-Сарона. Тысячи лет назад щупальцы Йог-Сарона просочились на поверхность мира, приняв форму странного минерала под названием саронит. Зазубренная руда встречалась по всему Нордсколу. Когда король Лич впервые прибыл сюда, то внимательно изучил свойства саронита. Это был почти неразрушаемый материал с невероятной сопротивляемостью к многим формам магии. Также король Лич узнал, что он обладает силой, способной уничтожать тела и души нежити. Заинтересованный, он приказал своим слугам использовать саронит при создании доспехов. боевых машин и даже крепостей по всему Нордсколу. Защита титанов. Герои Азерота вновь добились невозможного. Но отдых так и остался для них невиданной роскошью. Во время атаки на Ульдуар Бран Бранзаборот обнаружил нечто весьма тревожное. Умирающий Локин не преувеличил, когда сказал, что теперь миру придет конец. Его гибель запустила первые этапы предохранительного механизма, созданного титанами. Много веков назад титаны велели хранителям изготовить два волшебных устройства – кузню воли и кузню созидания. Первая располагалась в Ульдуаре, а вторая была погребена в землю далеко на юге в крепости под названием Ульдум. Кузня созидания служила цели, противоположной кузне воли. Если Азерот поддастся скверне, то машина высвободит волну энергии, которая сотрет с планеты все живое. После чего породит новое поколение жизни. Для того, чтобы следить за процедурой, титаны призвали Констеллара Алгалона-наблюдателя. Сущность оценивала состояние Азерота и решала, нуждается ли мир в очистке. Бран Бранзаборот еще не знал о предохранителе титанов, но опасался, что он не приведет ни к чему хорошему. Он повел защитников, победивших Йоксарона, в тайный зал Ульдуара, надеясь предотвратить судьбу, ожидавшую Азерот. Но они уже опоздали. Смерть Локина призвала Алгалона в Ульдуар, и Констеллар уже вынес приговор. Порча древних богов распространилась по всему миру и даже пустила корни в крепостях. Вроде Ульдуара. Алгалон последовал защитному протоколу, поверив, что единственным выходом остается обрушить на Азерот силу кузни созидания. Герои Азерота отважно сражались с Алгалоном, чем немало удивили Констеллара. Он не видел смысла в их действиях. Защитный механизм был уже запущен, и смерть Алгалона не оставила бы его. Но смертные не отступали. Они боролись за свой мир, за свою родину и за своих друзей. И в конце концов Алгалон сдался. Его тронула их решимость. Азерот был не первым миром, на котором он проводил очистку. И наблюдатель ни разу не задумывался о том, что жизнь на других планетах желала существовать так же отчаянно, как эти герои. Он решил, что они заслужили право сражаться против порчи Азерота самостоятельно. Алгалон позволил смертным остановить защитный протокол, прежде чем пробудилась кузня созидания. Затем Констеллар исчез, но не ушел далеко. В грядущие годы он будет наблюдать за Азеротом на расстоянии. Воссоздание Азерота. Следуя защитному протоколу, Алгалон отправил сигнал бедствия титанам, позволяя им одобрить запуск кузни созидания. Ни Констеллар, ни герои Азерота не знали, что титаны давным-давно пали под ударами Саргераса и Пылающего Легиона. Хотя титаны не могли получить сигнал Алгалона, это бы не остановило защитный механизм. В итоге кузня Созидания все равно уничтожила бы всю жизнь на Азероте. Серебряный турнир. Несмотря на хаос и резню в Нордсколе, война против короля Лича шла по плану. Армии Альянса и Орды сокрушили множество форпостов плети по всему континенту, захватывая пять за пятью землю нежити. Оставалось нанести решающий удар по цитадели Ледяной Короны. Король Лич держал большую часть своих сил там, словно бросая вызов врагам, заставляя пойти на штурм Ледяного Трона. Горош Адский Крик и Вариан Рин мечтали увидеть поражение короля Лича. Но ни один из них не отдал приказы об атаке. Тирион Фордрин, командир Серебряного Авангарда, послал весть обоим лидерам, советуя воздержаться от нее. Он был уверен, что именно на такое полномасштабное наступление рассчитывает король Лич. Серебряный Орден и рыцари Черного Клинка встали у цитадели Ледяной Короны лагерем. Несколько недель осторожно наблюдали за тактикой и передвижениями плети. Несмотря на все различия, паладины и рыцари начали сотрудничать друг с другом и пришли к одинаковым выводам. Король Лич был готов на многочисленные потери, потому что знал, что в ответ плеть заберет столько же воинов врага, каждый погибший в битве восстанет слугой короля Лича. Тирион верил, что есть только один способ покорить цитадель Ледяной Короны. С помощью небольшого отряда точным и выверенным ударом пробить брешь в обороне противника и с боем добраться до короля Лича. Ради этого Тирион кинул клич защитникам Азерота, чтобы нашлись достойные этой важной миссии, чем положил начало серебряному турниру. Несмотря на трения между фракциями, обе доверяли Тириону Фордрингу. Он проявил образцовую смелость в сражении, защищая часовню последней надежды. Орда помнила его верность правосудию во время защиты орка Эйтрига много лет назад. Никто не сомневался в его искренности и страстном желании увидеть поражение короля Лича. И не было недостатка в героях, желающих идти в бой плечом к плечу с ним. В испытаниях турнира участвовало несметное число воинов. Вскоре Тирион сузил круг, чтобы отобрать немногих избранных. Теперь он с серебряным авангардом нашел своих защитников. К ним присоединились Дарион Магрейн и его рыцари смерти под стягом нового ордена, получившего название Пепельный Союз. Вместе они призовут короля Лича к ответу. Падение короля Лича. Наступление на цитадель Ледяной Короны началось с небес. Боевые корабли Орды и Альянса ринулись на крепость и высадили свои силы в разных местах. Атака захлебнулась лишь тогда, когда армия добралась до залов отражений. Там сам король Лич схлестнулся с героями смертных, вынудив их отступить. Несмотря на поражение, воины Азерота удвоили усилия и подготовились к последней атаке. Серебряный авангард и рыцари Черного Клинка отбили плацдарм у главного входа в цитадель Ледяной Короны. И защитники Азерота бросились вперед, чтобы не сринуть короля Лича. Битва, охватившая цитадель Ледяной Короны, стала настоящим испытанием для силы и воли Тириона Фордринга и его соподвижников. Король Лич не только держал при себе самых могучих и опасных слуг, но и повелевал героям из прошлого. Драношем Саурфангом. После того, как гордый орк пал у врат гнева, плеть возродила его тело. Король Лич преобразил Драноша в рыцаря смерти. И теперь тот был вынужден биться против бывших союзников, которым пришлось уничтожить великого воина. Когда Варрок Саурфанг узнал о судьбе своего отпрыска, он был безутешен. Даже члены Альянса проявили к нему сочувствие. Настолько жестокая злодейская пытка выпала на долю его любимого сына. Защитников цитадели Ледяной Короны было множество, но ударный отряд, тем не менее, не сдавался. Они прорубали себе путь через ряды плети до тех пор, пока не оказались перед Ледяным Троном. Там их встретил другой герой, сгинувший у врат гнева. На троном висел на цепях Болвар Фордраган, с телом, обезображенным волшебным пламенем красных драконов. Король Лич также оживил паладина, но тот не поддался скверне, в отличие от Драноша. Болвар претерпел ужасающие пытки, пока хозяин плети пытался обратить его на сторону тьмы. Защитники не могли освободить Болвара, не скрестив клинки с королем Личем. Они стояли изможденные, израненные и разъяренные. Как и планировал король Лич. Его истинная награда оказалась прямо перед ним. Самые могущественные герои Азерота. Если бы они поддались некроманту, он воскресил бы их и превратил в оружие против живых. В этот миг судьба всего мира зависла на волоске. Король Лич ударил в полную силу. Тирион Фордринг и его защитники дали отпор в отважном сражении, которое потрясло цитадель Ледяной Короны до самого основания. Король Лич вырвал ледяной скорбью души некоторых героев из тел, но даже это их не остановило. Души воинов, плененные проклятым клинком, продолжали бороться, пробуждая к сопротивлению духов, заточенных в мече. Но несмотря на всю смелость и героизм, защитники не смогли одержать верх. Мощь короля Лича оказалась для них непосильна. Тирион Фордринг был обездвижен в глыбе льда, и его соподвижники убиты. Король Лич победил. Он принялся обращать своих противников в нежить. Тирион отказывался сдаваться. Он вырвался из ледяной тюрьмы и одним отчаянным ударом разбил испепелителем ледяную скорбь. В этот миг все души, заключенные в клинке, освободились. Призраки жертв короля Лича накинулись на своего мучителя, отплатив за его жестокость праведным возмездием. Дух отца Артаса Минитила, Тиренос Минитил II, оживил сраженных героев, и они вновь вступили в схватку. На сей раз король Лич был беззащитен и получил смертельную рану. Вмиг перед смертью Артас почувствовал, как его покидает скверна ледяного трона, и узрел масштаб своих преступлений. А затем ускользнул в объятия смерти, в холодную и беспомощную загробную жизнь во тьме. Оставалось только решить, как поступить с остатками плети. Дух Тиреноса предупредил Тириона Фордринга и его героев, что без могучего сознания в голове нежити эти существа рассеются по всему миру и причинят ему невообразимый урон. Тирион согласился с ним, но был не вправе просить других принять подобное бремя. Он сам решил надеть шлем короля Лича и стать тюремщиком проклятых. Но не успел он облачиться в волшебную броню и предрешить свою судьбу, как вмешался Болвар Фордраган. Освободившись от цепей, Болвар вызвался занять место Тириона. Раны, полученные при вратах гнева, стали шрамами и на теле, и на разуме. Он уже не мог вернуться к прежней жизни. Не мог представить существование среди живых, как раньше. Во благо Азерота он наденет шлем короля Лича и навяжет свою волю плети, чтобы держать нежить в узде. Тем самым Болвар надеялся устранить угрозу, которую несла плеть. Триумфальное возвращение. После поражения короля Лича, армии Альянса и Орды вернулись домой победителями. Они одержали победу над одной из величайших угроз, что знал Азерот. Гороши адского крика встречали в Аргримаре громовыми овациями. Теперь в нем признали достойного наследника родословной адских криков и выдающегося полководца. Другой командир Орды, Варок Саурфанг, остался в Нарцколе, чтобы руководить выводом войск континента. Смерть сына Драноша Саурфанга ранила командира в самое сердце, и он предался скорби, не желая никого видеть. Орда лишилась его опыта и лидерских навыков. И в грядущие дни это обернется большими бедами. Усмиренный трон. Когда армии Орды и Альянса покидали Нордскол, они практически не встречали на своем пути плеть. Большинство верило, что короля Лича больше нет, и потому нежить отныне не представляет угрозы. Разумеется, это было не так. Болвар Фордраган с трудом удерживал контроль над бесконечными войсками нежити. Король Лич повелел им воевать с живыми, и потому было трудно усмирить их агрессивность. Болвар боролся, чтобы не лишиться разума. Всю свою зрелую жизнь он был паладином. Но в миг, когда надел шлем короля Лича, свет оставил его. Новые силы некроманта вступили в схватку с чувством справедливости и святости. И воину потребовались все силы, чтобы сдерживать нежить. Часть плети сумела вырваться из-под контроля. Толпы нежити в восточных королевствах продолжали следовать старым приказам короля Лича, бездумно нападая на любого, кто смел ступить в чумные земли. Но самым тяжким ударом по власти Болвара над плетью стало неожиданное событие. Вторая смерть Сильваны Ветрокрылой. Многие годы Сильвана была одержима желанием убить Артаса Минитила. Человека, который вырвал душу из ее тела и превратил в безвольную рабу. Теперь он был мертв, причем пал не от ее руки. Не в силах обрести покой для измученной души, Сильвана бросилась с вершины цитадели Ледяной Короны. Убило ее не само падение, но зазубренные пики саранита, торчавшие из земли. Как и король Лич, Альянс и Орда обнаружили этот таинственный элемент и начали экспериментировать с ним. У него имелось множество любопытных свойств, одним из которых была способность уничтожать и тело, и душу нежити. Сильвану ждала мрачная, ужасающая, загробная жизнь. Там ее нашли призрачные существа – валькиры. и позволили взглянуть на будущее ее народа. Без защиты королевы Баньши, отрекшиеся один за другим, погибнут из-за пренебрежения Орды, пока не останется никого. Валькиры предложили ей договор. Они вернут душу в тело Сильваны, но только если она согласится связать с ними свою судьбу. Валькиры мечтали освободиться из-под власти короля Лича и с радостью встали бы на службу королевы Баньши. Сильвана согласилась и вернулась в Азерот, чтобы продолжать руководить отрекшимися. Болвар был потрясен, когда его связь с валькирами неожиданно прервалась. Он попытался вновь подчинить их своей воле. Но они не отвечали, как будто служили другому хозяину. Болвар запомнил этот урок и смирился со своей судьбой. Отныне ему нужно было не только удерживать нежить от причинения вреда живым, но и не позволять другим воспользоваться силой плети. Война против кошмара. Древние боги многие тысячелетия пытались осквернить изумрудный сон. Они распространяли свое влияние на эфирный мир, породив изумрудный кошмар. Недавнее поражение Юксарона в Нордсколе не устранило опасность. Более того, оно подтолкнуло приверженцев богов к действиям. После смерти короля Лича кошмар проник во внешний мир глубже. Жители всего Азерота видели страшные сны. Одной из тех, кого преследовали эти ночные ужасы, была Тиранда Шепот Ветра. Когда она попыталась разобраться в их причинах, ее посетило видение от богини Луны, сущности которой поклонялись ночные эльфы. В нем эльфийка увидела, как в изумрудном сне погибает ее возлюбленный. Малфурион – ярость бури. Малфурион провел во сне многие годы, но раньше это никого не тревожило. Друиды часто уходили в этот мир надолго. Тиранда попыталась разбудить его, но не смогла. Тогда стало ясно, что почти все, кто недавно входил в сон, будь то друид или нет, не могут пробудиться. Даже Изера, аспект снов, пала в вечную спячку. Фендрал, Олений Шлем и лидер Круга Кинария в отсутствии Малфуриона заявил, что у него есть все ответы. Он преуменьшил масштаб порчи, охватившей мировое древо Тель-Драсил, и заявил, что оно свободно от влияния изумрудного кошмара. Но это было ложью. Кошмар уже распространился по Тель-Драсилу, а Фендрал скрывал это от других ночных эльфов. Он объявил, что способен защитить Тель-Драсил и предотвратить его захват кошмаром. «Когда они справятся с этим, наверняка появится способ спасти Малфуриона», — говорил он. Тиранда не собиралась стоять в стороне, пока ярость бури в беде. Она вошла в сон лично, чтобы найти его, и обнаружила, что Малфуриона удерживает в плену его заклятый враг. Ксавий, повелитель кошмара. Ксавий подчинялся древним богам, но у него было достаточно своих приспешников. Его приказом следовал Фендрал, Олений Шлем. Много лет назад Ксавий привлек друида на свою сторону обещаниями, что его давно погибший сын Вальстан, Олений Шлем, еще жив. Когда Тиранда узнала о роли Фендрала в недавних событиях, то раскрыла всю ужасающую истину. Тель-Драсил осквернен кошмаром. А Фендрал утаивал это от остальных ночных эльфов. Тиранда и ее союзники сразились за свободу Малфуриона. Как только он пробудился, они пошли в атаку против Ксавия самого кошмара. В конце концов, Ксавий был побежден. А кошмар вычищен из сна. Ни Тиранда Шепот Ветра, ни Малфурион Ярость Бури не могли извести его до конца. Так что запечатали порчу вместе с духом Ксавия в углу изумрудного сна под названием «Провал Альн». Они надеялись, что кошмар там и останется, но страшились дня, когда тот все же найдет путь назад. Победа в изумрудном сне повлияла на всех, кто пострадал из-за кошмара. Изера освободилась от бесконечной спячки и приняла новое имя – Пробудившаяся. Была разрушена и власть кошмара над Фендралом Оленьим Шлемом, но это не исцелило его разум и душу. Верховный друид впал в безумие, и Круг Кинария ничем не мог ему помочь. Зная, что нельзя позволить ему свободно скитаться по земле, они заключили Фендрала в келью. После поражения кошмара драконы-аспекты Алекстраза и Зера Решили, что Тельдрасил нужно оберегать. Они дали ему магическое благословение, навеки защитив его от порчи кошмара.